восьмая. На утро Джульетта пришла на работу совершенно измотанная. Ноги и спина ныли после ночного путешествия вниз в IT. К тому же ей не удалось заснуть ни на минутку. Остаток ночи она провела, ворочаясь сбоку на бок в беспокойных думах о том, не сорвала ли она крышку с ящика, который лучше было бы не трогать. Стоит ли и дальше задаваться вопросом? Если бы она вышла в кафетерий и взглянула туда, куда обычно избегала смотреть, то могла бы увидеть в распадке между холмами останки двух последних людей, ушедших на очистку. Они лежали там, в объятиях друг у друга. Может ли быть, что эти двое любящих отдались на волю губительного ветра в жажде того же, зачем гналась сейчас и Джульетта? Страх в глазах Скотти навел ее на мысль, что она, наверное, была слишком неосторожна. Джульетта взглянула на стол напротив, где сидел ее новый помощник, еще более зеленый в работе, чем она сама. Парень переводил в компьютер содержимое одной из папок. «Питер?» Тот оторвался от клавиатуры. «А? Ты был до этого в отделе юстиции, так ведь? Служил тенью у судьи?» Он склонил голову на бок. «Нет, я работал помощником в суде последние пару-тройку лет. А тенью я был до того, у участкового инспектора среднего яруса. Хотел получить эту работу, но возможности так и не представилось». «Ты вырос здесь, на верхнем ярусе?» «В середине». Он снял руки с клавиатуры и улыбнулся. «Отец был слесарем-водопроводчиком на гидропонных плантациях. Скончался несколько лет назад. А мама, она работает в родильном». «Да ты что? Как ее зовут?» «Ребекка. Она одна из...» «Я знаю ее. Я была совсем мелкая, а она уже служила тенью. Мой отец... Он работает в родильном верхнего яруса, знаю. Просто я не хотел сказать ничего такого». «Почему? Слушай, если ты боишься, что я завожу себе любимчиков, то некуда деваться. Признаю себя виновной. Ну а поскольку ты теперь мой партнер...» «Нет, я не об этом. Я просто не хочу, чтобы ты что-то имела против меня. Знаю, что вы с отцом...» Джульетта прервала его, махнув рукой. «Отец есть отец. Просто наши пути разошлись. Передай от меня привет своей маме». «Обязательно!» Питер улыбнулся и склонился над клавиатурой. «Слушай, у меня к тебе вопрос. Сама, ну, никак не додумаюсь». «Давай!» Он вскинул голову. «Что за вопрос?» «Можешь сказать, почему дешевле послать бумажную записку с носильщиком, чем отправить по электронной почте с компьютера?» «Конечно!» — кивнул он. «В электронном письме нужно платить четверть кредита за знак. Недешевое удовольствие». Джульетта засмеялась. «Да нет, я знаю, сколько это стоит. Но ведь и бумага тоже дорогая штука. Да еще и носильщику надо заплатить. Тогда как электронка, по идее, должна быть бесплатной, понимаешь? Это же информация в чистом виде, ничего не весит». Он пожал плечами. «Сколько себя помню, всегда было четверть кредита за знак». «Не знаю. Да ведь нам выделяют на электронку 50 кредитов в день, плюс неограниченное количество в случае чрезвычайной ситуации. Я бы не заморачивался». «Я и не заморачиваюсь. Просто странно как-то. То есть я понимаю, почему не у всех может быть радио, как у нас, потому что вести передачу может только один человек за раз, значит, эфир должен быть свободен на всякий пожарный. Но ведь по электронке все мы могли бы посылать и принимать одновременно сколько угодно сообщений». Питер поставил локоть на стол и подпер подбородок кулаком. «Ну, вообще-то, если подумать о стоимости эксплуатации серверов, электричества, значит, надо больше жечь нефти. А ремонт и техобслуживание серверов, кабелей, их охлаждение и все прочее, особенно если трафика много, а бумага что? Спрессовал массу, высушил, потом написал что-то там и отдал человеку, который и так идет туда, куда тебе надо. Неудивительно, что так дешевле». Джульетта кивнула, в основном, чтобы не возражать партнеру. Сама она в этом так уверена не была. Ей очень не нравилось озвучивать причины своих сомнений. Но она ничего не могла с собой поделать. «А что, если причина совсем иная? Что, если кто-то установил такую высокую цену специально, с какой-то целью?» «С какой? Денег заколотить?» Питер прищелкнул пальцами. «А, чтобы носильщики без работы не сидели?» Джульетта покачала головой. «Нет. Может быть, для того, чтобы затруднить общение людей между собой. Или, по крайней мере, сделать его слишком дорогим. Ну, понимаешь, разобщить нас, чтобы каждый сидел в своем углу и не мог поделиться своими соображениями с другими». Питер нахмурился. «А кому это надо?» Пожав плечами, Джульетта взглянула на экран своего компьютера и сжала в руке спрятанный на коленях рулон с распечаткой. «Не знаю», — протянула она. «Ладно, забудь, это у меня так, дурацкая мысль». Она подтянула к себе клавиатуру и только собиралась углубиться в работу, как вдруг на экране замигала иконка чрезвычайного вызова. Первым ее увидел Питер. «Ух ты!» — сказал он. «Еще одна тревога!» Джульетта щелкнула по иконке. Питер испустил тяжкий вздох. «Да что за черт тут вообще происходит?» — воскликнул он. На экране Джульетты появился текст сообщения. Быстро прочитав его, она не поверила своим глазам. Не может быть, чтобы таков был нормальный ход ее новой работы. Нет, так часто люди не умирают. Или просто, будучи в машинном, она ничего не слышала об этом, потому что практически не вылезала из машин или из-под картеров. На верхней строке сообщения мигали цифры кода. Джульетта сразу его узнала. Заглядывать в шпаргалку не понадобилось. Слишком уж хорошо стал ей знаком этот код. Еще одно самоубийство. Имя жертвы в сообщении не значилось, только номер офиса. Джульетте этот адрес был знаком. У нее еще ныли ноги после ночного путешествия туда. «Нет», — проговорила она, ухватившись за край стола. «Хочешь я?» Питер потянулся за своей рацией. «Нет, черт возьми, нет!» Джульетта покачала головой. Она отпихнулась от стола, нечаянно опрокинув корзину для мусора, из которой вылетели, рассыпались по полу бумаги с делами. Теми самыми, что попали под отпущение грехов. Рулон с распечаткой упал у колен Джульетты и смешался с прочими бумагами. «Я мог бы...» — начал Питер. «Я сама», — сказала она, жестом прерывая его. Она потрясла головой. Кабинет кружился. В глазах все расплывалось. Джульетта побрела к двери, широко расставив руки для равновесия. Но тут Питер резко вскинул голову, потянул к себе мышь и щелкнул почему-то на своем экране. «Джульетта?» Но она уже переступала порог, собравшись силами для долгого и мучительного спуска. «Джульетта!» Она обернулась. Питер нагнал ее в дверях. Одной рукой он придерживал болтающуюся на поясе рацию. «Что еще?» — спросила она. «Я прошу прощения, не знаю, как это делается». «Давай, выкладывай!» — нетерпеливо сказала она. Всеми помыслами она уже была со Скотти. Бедным маленьким Скотти, болтающимся на веревке. Вернее, в воображении Джульетты это были кабельные стяжки. Ее ночные кошмары, ее самые мрачные опасения воплотились в реальность. «Просто я только что получил личное сообщение. Мне некогда, так что если тебе очень надо, пойдем». Она направилась было к лестнице, но Питер схватил ее за руку. Грубо, крепко, словно клещами. «Прошу прощения, мэм, но я должен задержать вас». Она вихрем развернулась к нему. Вид у парня был не очень-то уверенный. «Что ты сказал?» «Я всего лишь исполняю свой долг, шериф, клянусь». Питер потянулся за наручниками. Джульетта смотрела на него, ничего не понимая, а он уже защелкнул вокруг ее запястья один браслет и нащупывал второй. «Питер, что происходит? У меня там друг!» Помощник шерифа покачал головой. «Компьютер утверждает, что вы подозреваетесь в преступлении, мэм. Я всего лишь делаю то, что он мне говорит». И с этими словами защелкнул второй браслет на другом запястье Джульетты. Она лишь в немом ошеломлении смотрела на происходящее, не в силах вытряхнуть из головы страшную картину смерти своего молодого друга.